Чао. Алло. Чао, говорю, блять, алло, конечно. Да, чао, алло. Чего надо? Hello, my friend. Чего надо, говорю, ебаный типотап? Да. Оперуполномоченный Синицын. Да какой Синицын? Я же вижу, что голос один и тот. Только вы что, учить меня собрали? Вы знаете, сколько мне лет? Школе учить. В школе. Он надо школярёв учить. В школе. Школяры. Знаете, что такое? Так. Если вы такой умник. А? Давайте ближе к делу. Мы по поводу звонков. А что тут ближе к делу? Он школяров идите учить. А мне брехать и лапшу на уши вешать нехер. Продолжаться. Алло, это из звонки. Это из милиции беспокоит. Как я и говорю, кто такой? Свердлов. Забыл фамилию, да? Нет, я вам только что звонил недавно. Записываешь ты, вот записывай. И не бреши мне никогда. Что записывай? Так я говорю, те магнитофоны стоят там, записывай. Зачем? Ты не брехал. Я пошел соседей предупреждать, что вы надоели мне. Мудак ты ебучий, понял? Все запомни. Потом приходилось все смотреть. Он соседей всех предупредил. Алло, здравствуйте. Ты с милиции звоните? Алло. С милиции, я спрашиваю, звоните? Да, почти. Я заказывал с милицию. Ну вот, мы как раз и вот вы звонили нам. А что случилось? Расскажите, пожалуйста. Да что? Оборовали, елки-палки. Да наярить по телефону. Да вот что, да? И что хотят? Слушайте. Что хотят? Что хотят? Кто ее знает, что они хотят? На мокротуху хотят. А вообще что говорят? Да что? Грозятся. Да? Ну мы сейчас будем разбираться по этому поводу. И часто вам такие звонки? Часто звонки? Да. Часто звонки такие? Фу, здорово, 4 года подряд. Так, а вы... На 5-й год перевалило. Вы им что-нибудь отвечаете? А что им отвечать? Матерхами отвечаю. Так, может быть, поэтому они вам и звонят? Как бы поэтому или потому, я вас предупредил, дальше все разбирайтесь.